часов. Глава 3. Среда. Продолжение. С 12 часов 6 минут до 15 часов 12 минут. Пришло, однако, время, дорогой читатель, хоть вкратце познакомить вас с сюжетом фильма «Три стрельца», каковой фильм так часто упоминается на наших страницах. Ниже мы приводим заявку на этот фильм в таком виде, в каком она первоначально была подана на студию. Л. Чудин Юдин. «Три стрельца». Заявка на четырехсерийный художественный приключенческий музыкальный фильм. Молодой армянин-дворянин Д'Артаньян мечтал вступить в ряды царских стрельцов. Отец послал его в Москву с письмом к командиру полка, своему земляку Тревельянцу. В Москве Д'Артаньян случайно встретился с тремя стрельцами – Атоськой, Портоськой и своим соотечественником Арамисом. Их дружба началась с кулачного боя, а затем Д'Артаньян показал свое умение владеть палицей, алебардой, бердышем, не говоря уже о проще. Д'Артаньян был влюблен в очаровательную Людмилу, дочку кабачика-украинца Бонасенко, бежавшего от Мазепы. Царица Екатерина полюбила Людмилу и поверяла ей многие свои тайны. Однажды царица попросила Людмилу ей помочь. Срочно нужен был верный человек для поездки в Шлезвиг. Он должен быть храбрым и быстрым, как дьявол. Люда Бонасенко знала такого человека. Именно Д'Артаньян должен был спасти царицу от позора, на который она была обречена вследствие интриги, заключающейся вот в чем. Царь Петр подарил царице роскошный, усеянный жемчугами и смарагдами кокошник. Царица в знак преданности передала его своему любовнику-герцогу Берону перед его отъездом в командировку в Шлезвиг. Чтобы скомпрометировать царицу, царевич Алексей, ненавидящий родителей, посылает свою соучастницу, княжну Тараканову, выкрасть кокошник. Затем он предлагает Петру устроить ассамблею, на которой царица должна быть обязательно в этом кокошнике. Его надо срочно вернуть. Пройдя через множество препятствий, которые ставили на его пути царевич Алексей и его клевреты, протопоп Авакум и некий Малюта Скуратов, палач боярского народа, Д'Артаньян в решающий вечер привез кокошник. Честь царицы была спасена. Однако в окончательном варианте круг авторов был несколько расширен. Вот как выглядел титульный лист. «Три стрельца. Режиссерский сценарий». Первая серия. «Трое вышли из строя». Вторая серия. «Кокошник императрицы». Третья серия. «Искатели жемчуга». Четвертая серия. «Люда с чистой совестью». Сценарий. Л. Чудина Юдина, В. Штанишко, при соучастии Н. Пирожкова. Диалоги. Арк Анзас, В. Штанишко. Редакторы. Александр Пуськин и В. Штанишко. Орфография, пунктуация и синтаксис. С. Ватиканский, Б. Иньязов. Главные операторы. К. Бриньон, Ф. Бриньон, В. Штанишко. Оператор-комбинатор. С. О. Бачий. Художники. И. Перерепин, В. Штанишко. Ассистент режиссера Бор Ходунов. Второй режиссер Милан Холик. Звукооператоры Клей Б.Ф. В. Штанишко. Композитор С. Суваев. Музыка из произведений Исидора Генделя и Семена Глюка при участии В. Штанишко. Помреже Н. Пуританская. Гася. Фамилия уточняется. Директор группы И. Муромец. Замдиректора А. Проплешина. Внизу титульного листа было напечатано, утверждаю, и красовалось три факсимили. Директор объединения М. Напыщенко, худрук объединения А. Сильвестров и главный редактор объединения Родион Рассольников. А через всю страницу красным карандашом распоряжение. Вбух. Оплатить по безлюдному. Директор студии Д. К. Ломанческий. И чтобы читателю стало ясно, какая трудная предстояла работа над фильмом, мы приводим под конец отрывок из интервью, данного Ванадием Штанишко корреспонденту журнала «Экран жизни». «Я суеверен и подражая своему творческому идеалу, Леониду Гайдаю, никогда не рассказываю до окончания фильма о его сюжете. Хотя он также, как и у Гайдая, всегда бывает известен из газет еще задолго до начала съемок. Героем моей новой работы является, как вы знаете, реальный исторический персонаж. Армянин-дворянин Д'Артаньян, обучавшийся в Голландии по приказу царя Петра I. Полгода я провел в библиотеках и музеях ряда голландских городов, так как никаких материалов об этом персонаже в наших архивах не сохранилось. Да и за рубежом, признаться, их нашлось маловато. Всего лишь один поясной портрет моего будущего героя в музее города Утрехта, работы неизвестного художника. И хотя работники музея так и не смогли мне сказать, кто именно изображен на портрете, я твердо уверен, что это он, мой герой. А остальное – это уже дело моей творческой фантазии. Весь фильм будет сниматься в Голландии, Швейцарии и Франции, куда наш герой заезжает на перекладных в погоне за жемчужным кокошником царицы. В целях экономии валюты на многие роли приглашены иностранные артисты. А так как они не знают русского языка, то для переозвучивания к нам выезжает большая группа артистов театра киноактера. Картина заканчивается большим музыкальным ревью. Царь Петр устраивает пышный праздник с участием ансамбля «Рынд», вокального квартета «Боярышень пищали», оркестра легкой роговой музыки под руководством и управлением боярина Юрия Силантьевича Буйносова «Айрис», акробатической группы Преображенского полка и иностранных артистов из немецкой слободы. Декорации Петровской Москвы будут, естественно, построены на берегу Женевского озера, одного из красивейших уголков Западной Европы. Уверен, что и я, и мои коллеги по фильму мужественно перенесут работу в тяжелых и непривычных условиях. Впрочем, пару сцен мы снимем, возможно, и в Москве. Павильон был как павильон, серый, огромный, неуютный. К стенам, запутавшись в змеиных семействах шлангов и кабелей, скромно притулились сделавшие свое дело фанерно-гипсовые мраморные колонны и портики из отснятой уже декорации советско-древнеримского фильма «Точность, вежливость кораблей». На самой середине опустевшего павильона сиротливо стояла маленькая декорация узилища Таракановой, угрожающе окруженная батареей неуклюжих осветительных приборов, между которыми оживленно сновали и мелко суетились члены съемочной группы. Подготовка к съемке была в разгаре. Вторые операторы стали свет на болвана, а исполнительница роли Таракановой, Вера Говядина, отходя от раздражения после прерванной репетиции сцены «Дождливое окно», кадр 607 в фильме «Порок сердца», и наскоро перегримированная в опальную княжну, безучастно сидела в сторонке на обшарапанном царском троне. Когда наш герой со своей свитой появился в павильоне, суетня на съемочной площадке стала еще более интенсивной. Каждый хотел показать свою незаменимость, хотя полезный труд любого из многочисленных членов группы равнялся примерно 3,5 минутам за всю смену. Братья Бриньоны деловым шагом вошли в светлое пятно декорации и, заменив своих ассистентов, сразу начали проявлять высокое профессиональное мастерство. «Давайте говядину!» – закричал Коля Бриньон. «Перекур кончился!» «Начинается таскать! Искусство! По местам!» Вера Говядина в темно-малиновом бархатном макси-платье с футбольной шнуровкой на нарочито смятой белой рубахе, эффектно спущенной с правого плеча, неторопливо заняла свое место у тюремной стены и трагически распластала по ней руки со склеротически вздутыми венами. «Сангвинюк, давай 4-й и 27-й!» – заорал Федя Бриньон. И пучки дополнительного света превратили и так неказистое лицо актрисы в плоский белый блин. «Вот сейчас хорошо, по-моему», – удовлетворенно пробормотал Федя. «Ну-ка, Ванадий, взгляни!» Петухов первый раз в жизни взглянул в священное око одного из старомодных дебри, прижавшись глазом к полустертому резиновому наглазнику. Через сетку собственных ресниц он увидел расплывающееся малиновое пятно и белый блин с радужным ореолом вокруг. «Ну как?» – самодовольно спросил Федя. «Ничего себе, кадришка! Прямо на обложку экрана жизни!» Петухов неопределенно пожал плечами и улыбнулся. Но тут в дело вступил доселе выжидающий молчавший Коля. «А по-моему, полная мура!» И тут же заорал. «Сангвинюк, давай полный контровой!» Блин исчез, и на его месте возникла точная копия головы химеры с собора Нотр-Дам. Четвертая справа, если считать от префектуры. «Вот это да!» – удовлетворенно вздохнул Коля. «Ну, ребята, кто был, так сказать, прав?» Алексей также неопределенно пожал плечами, а Федя, честно признав свою творческую ошибку, от души поцеловал брата. И со Светом, наконец, было покончено. «Приготовились к съемке!» – властно крикнул доселе молчавший второй режиссер Милан Холик. «Все по местам!» Суетня достигла своего апогея и тут же прекратилась. Наступившую тишину нарушало только мерное и громкое гудение звука операторского магнитофона. «Можно начинать?» – спросил Холик у Алексея. И тот, окончательно войдя в свою роль, важно кивнул. Ассистент оператора еще раз напоследок сунул экспонометр под нос застывшей у стены Нотр-Дамской химеры. И на середину каземата выскочил бравый помреж Гася, держа в измазанной мелом руке черную хлопушку с кривой белой надписью «3 стр. Номер 209. Синхр». «Внимание!» – скомандовал почему-то не режиссер, а Муромец. «Мотор! Начали!» И когда хлопушка издала звук циркового бича, помреж Гася скороговоркой пробормотал. «Три стрельца, кадр 209 синхронный!» Говядина, слегка поерзав спиной по стене, привычно изображая душевные терзания, начала за могильным натруженным басом. «Нет, царь-батюшка и царица-матушка, не удастся вам осилить волю русской княжны. Ужотка отступникам от веры русской не выдам я, сердешная, тайны болезного царевича. Не за горами погибель ваша, и вот уже слышу я трубу архангельскую». С треском открылись ворота, и со двора непрестанно сигнали в павильон въехала на третьей скорости колонна зеленых полуторок с военными номерными знаками. Из кузовов выскочили молоденькие солдаты и с винтовками наперевес бросились к узилищу княжны. «Подмога грядет, подмога! Добрые люди на защиту Старой Руси поднялись против бусурманского засилья!» Вдохновенно уже вопила говядина, не обращая внимания на внезапное появление представителей современной армии. Съемочная группа застыла в недоумении. Рыжий чубатый лейтенант рванул расписную серыми подтеками дверь каземата. Фанерная доска немедленно оторвалась, и лейтенант, взяв ее под мышку, вошел в камеру, предварительно стукнувшись лбом о низкую притолоку. Очевидно, посчитав говядину за начальство, он, продолжая держать дверь под мышкой, вытянулся в струнку, взял под козырек и бодро отрапортовал. «Товарищ царевич, вторая рота 8-го гвардейского полка по указанию командира части явилась в ваше распоряжение. Дежурный по роте лейтенант Самылин». «Рота, стройся!» – скомандовал он. Стуча сотнями сапог, солдаты быстро построились, заняв всю пустующую территорию павильона. «Рота, смирно!» – еще раз скомандовал лейтенант. «Левое плечо вперед! Винтовку к ноге!» «Пожалуйста!» – обратился он к говядиной, но так глазами показала ему на быстро отправившегося от удивления Муромца. Малютка-директор вышел вперед, по-наполеоновски заложил руку за борт венгерского пиджака и, четко скомандовав «Вольно, но не очень», обратился непосредственно к почтительно застывшим перед ним бойцам. «Товарищи солдаты и офицеры, дорогие защитники Родины, чует мое сердце, что перепутали вы павильоны. Это 6-й. А вам надо в 9-й, к братьям Ивану и Науму Царевичу. На картину «Алена ищет таланты». Они как раз снимают сцены композитор Пугачева в Эннской части. Так что ошибочка вышла. Извините за внимание». Лейтенант скомандовал. «По машинам!» И рота, громыхая сапогами, мгновенно очистила павильон и загрузилась в кузова. Лейтенант несколько поотстал и, покраснев, смущенно обратился к мрачной говядине. «А я вас не сразу узнал, товарищ Телятина. Больно уж вас намазали. Если не затруднит, автограф». И протянул артистке замызганный блокнот. Говядина недовольно поморщилась, но не поправила лейтенанта. На ее славу смотрела вся группа. Что-то неразборчиво накорябало в блокноте. Лейтенант еще раз покраснел, счастливо улыбнулся, козырнул и рысью побежал догонять уже выезжающую из павильона последнюю полуторку. Все успокоились после неожиданного вторжения довольно быстро. Говядина опять вошла в образ, распласталась по стене и после традиционных команд вновь начала свой монолог. «Не за горами погибель ваша! И вот уже слышу я трубу архангельскую!» «Стоп, стоп!» – закричал звукооператор Клей. «Кто это там наверху бормочет? У меня с третьего микрофона лезет!» «Сангвинюк, это ты, что ли?» – задрав голову к железному балкону под крышей, спросил Муромец. «Я, Илья Семенович!» – откликнулся сверху бригадир осветителей. «Недостоверный монолог. Такие лексические структуры в те времена не существовали. И потом, неоправданное применение славянизмов в сочетании с метафорическими вклинениями южно-русской школы 20-го года нашего века. Ужасающая дисгармония. И еще семантические корни. А ну, слезай сюда, Сангвинюк, дело говоришь», – поманил его Муромец. «Давай быстрее». И пока бригадир осветитель, седой сморщенный старик, спускается со своих высот по узкой железной лестнице, поспешим сообщить читателю, что он, Сангвинюк Эльдар Марленович, осветитель-мастер с 50-летним стажем, стал 3 года назад заочником высших сценарных курсов. «Вот», – сказал Сангвинюк, подойдя к режиссерскому столику, – «я набросал новый вариант монолога». Сценарист Чудин Юдин выхватил у своего непрошенного соавтора помятый листок и жадно впился в него глазами. Будучи по профессии врачом-гельминтологом, он, однако, крайне болезненно воспринимал всякую попытку вмешательства в его литературную деятельность. «Нет, это не пойдет», – раздраженно заговорил сценарист. «Это же искажение всей моей задумки. И потом мой текст утвержден уже всеми». «Ладно, ушла в сан», – перебил его малютка-директор, быстро пробежав глазами осветительскую рукопись. «Кто у нас сейчас снимает по сценарию?» «Да ведь и Ильдар Марленович на ваш гонорар. И на место в титрах претендовать даже не собирается. Он как коллега, только для практики». «По-моему, неплохо», – одобрительно похлопал он по плечу старого осветителя. «Давайте попробуем по этому тексту». «Верно, Ванадий Велимирович», – обратился Муромец к Алексею. И тут опять легким кивком подтвердил свое согласие. Лавсан тоже прекратил протесты. Его успокоило отсутствие гонорарных претензий со стороны Сангвинюка. Да и потом, тот был уже на 3-м курсе высших сценарных, а Чудин-Юдин только что поступил туда по путевке Минздрава. После очередных команд говядина опять прилипла к стене и, неподвижно уставившись, повешенный напротив нее вне кадра новый текст монолога, пошла завывать. «Нет, Петр Алексеевич Романов! Нет, Екатерина Петровна Романова! Не удастся вам, господа хорошие, дезавуировать правомерные действия простой русской княжны-патриотки. Не позволим ренегатам и вредителям вершить их черные дела. И я лично, и все мои коллеги, дворяне и бояре, даем обязательство сохранить в тайне смелые предприятия представителя мыслящей молодежи Алексея Петровича Романова, наследника не только престола, но и всех прогрессивных сил в вашем темном царстве. И недалек тот час, когда сводный оркестр легкой роговой музыки под руководством и управлением заслуженного боярина монархии Юрия Силанчевича Буйносова Айрес грянет...» «По-моему, все в полном», – удовлетворенно произнес Муромец, когда сцена была отснята без всяких непредвиденных помех. «Как у вас?» – спросил он у операторов. «Порядок, второго дубля не надо», – отозвались братья Бриньоны. Мнением Петухова никто не поинтересовался. «Так, что у нас дальше сегодня по плану?» – спросил Муромец у только что вернувшегося на площадку Ходунова. «Дальше у нас кадр 210. Приход Малюты и Авакума», – ответил тот, перелистывая жутко разлохмоченный режиссерский сценарий, испещренный разноцветными значками и чертежами. «Но Внуков и Шереметьев еще наверху, в гримерной. Может сбегать поторопить?» «Братцы», – сказал Коля Бриньон, – «совершенно забыл. Нам тут нужно для монтажа пару планов крупешника таракановских рук. Может, пока подснимем?» Говядина опять заняла свое место у стены. Включили свет, и опять забегал ассистент-замеритель, прикладывая экспонометр к старческим, искривленным подагрой пальцем рук артистки, усеянных коричневыми островками пятнышек возрастной пигментации. Братья-операторы, взяв телевиком в левую руку опальной княжны, поочередно прижимались к наглазникам одного из дебри и потом, недолго пошептавшись, смущенно обратились к нетерпеливо ожидавшей артистке. «Вера Павловна, у нас тут перезарядочка. И потом перфорация заедает. Так что поднимитесь пока наверх, в группу, отдохните, а мы все быстренько наладим. Гася за вами зайдет». Когда говядина удалилась из павильона, старчески шаркая сафьяновыми сапогами, операторы созвали к себе на пробу всех представителей женской части группы и стали придирчиво осматривать их руки. Результат оказался неутешительным. Руки оказались либо такими же подержанными, как у говядины, либо закапанными веснушками, либо с таким маникюром, существование которого было немыслимо не только в 18 веке, но и во второй половине 20-го. «А что если...» – вдруг хлопнул себя по лбу осененной внезапной идеей Федя. «Ванадий, можно тебя на минутку?» Алексей подошел. Осмотр оказался вполне удовлетворительным. Руки красивой формы, слегка женственные, белые, явно от многолетнего соприкосновения с сырами. Ни маникюра, ни грязи под ногтями не наблюдалось. Петухов безропотно занял место говядины и по просьбе операторов стал ожесточенно скрести тюремную стену левой рукой, изображая волнение несчастной узницы. Через 5 минут все было снято, и Алексей вернулся к своему столику под воздушные поцелуи бриньонов и почтительные аплодисменты группы. И никто не заметил, что часы «Слава», прочно укрепленные металлическим браслетом на левом запястье нашего героя, показывали 13 минут третьего, в то время как на самом деле было без 5:02. Вернувшись из гримерной, Ходунов сообщил, что Внуков и Шереметьев еще не совсем готовы. Приход Малюты и Авакума опять откладывался. «Идея!» – осенила Муромца. «У нас еще есть 1,5 часа. Давайте махнем 216-й из завтрашнего плана». Идея эта была единодушно одобрена, и суетня возобновилась с новой силой. Послали за говядиной, чтобы начать входить в образ, и к технарям насчет водопроводных дел. «Мамочки мои, а где же мыши?» – спохватился Ходунов. «Гася, быстро на площадку!» «Гаси нет», – откликнулся Милан Холик. «Илья Семенович отпустил его в ВГИК. У них там на звукооператорском семинар по истории немого кино». «Тогда Надю мигом», – распорядился Ходунов. «Надю разыщите». «Надя, Пуританская!» – понеслись по павильону разноголосые крики. «Надю Пуританскую совершенно срочно в узилище!» Помреже Надю нашли не без труда. Когда она появилась перед сердито нахмурившимся директором, испуганно хлопая белесыми альбиносскими ресницами, Муромец едва сдержал свой гнев. «Почему бегаешь неизвестно где? Выговор опять захотела? Боже, что это за чудовищная группа? Бездельник на бездельнике! Где мыши, черт возьми? Они же должны быть всегда здесь, наготове. Где сдаю, где оди теперь? Где дебудь до территории?» Горестно пробормотала белобрысая дылда. У помрежа Пуританской был хронический насморк, и она навсегда распрощалась в своей речи с украшением русской речи, носовыми согласными. «Как так где-нибудь на территории? А точнее, я принесла клетку в павильон и открыла дверцу, чтобы покормить их перед работой, и только протянула еду, как они сразу в испуге разбежались». «А что за еда?» – полюбопытствовали операторы. «Обыкновенный сыр!» И Надя протянула дрожащей от горя рукой неровный брусок какой-то серой замазки, испускавшей жуткое зловоние и снабженной кривой надписью на этикетке. «Советский камамбер. Высший сорт. Белгородский сырный завод. Контроллер-дегустатор ОТК номер 17. Апрель 1970 год». Почуяв носом издавна привычный запах и услыхав номер АТК, Петухов хотел было вмешаться, чтобы защитить свое детище, но благоразумно воздержался и промолчал. «Ну ладно, Надежда», – злобно прошипел Муромец, Сколько лет подряд тебя критикуют на всех собраниях и совещаниях и в нашей студийной печати, а ты и ухом не ведешь. С таким трудом белых мышей в мединституте выпросили. Полдня в серый цвет красили. Сегодня же докладная директору. А там пеняй на себя. Всякому терпению есть предел. Пуританская громко зарыдала. «Всю жизнь!» – причитала она, утирая рукавом махеровой кофточки сопли слезный коктейль. «Всю жизнь удержают, ругают, третируют. Уйду от вас завтра же по собственному. Вот бедя да до учеб зовут. Там все бремя экспедиции, да и какие. Хочешь – до Таити, хочешь – до Гаити. В Штаты можешь доехать, до Филиппины. Сам президент примет. А тут жизни никакой нет. Все время досом тыкают. Дядя где справилась. Пуританская подвела, где оправдала доверие. Дядя Пуританская не погибает задать вребеди. Все, ухожу». «Без истерик!» – истерически завопил тонким голосом долго сдерживающийся Муромец. «Убирайся завтра на все четыре. Но сегодня мыши должны быть. Сейчас. Немедленно. Сколько их там по репродукции?» Обратился он к художнику Переребину. «Две», – ответил тот, заглянув в изданный Третьяковский альбом. «Чтобы 8 мышей на 4 дубля. Из числа сбежавших. Кровь из носу. Через 10 минут. Ребята, сделайте милость. Подмогите», – обратился Илья Семенович ко всем присутствующим. «По мыши». Группа разбежалась по павильону. «Кис-кис-кис, пойди сюда, миленькая!» – слышалось из всех углов. Быстро сбегали в Бутафорскую и принесли 10 мышеловок с картины «Гамлет». Зарядили их салом из творческого буфета и, с трудом подлезая под римские колонны, поставили их ко всем многочисленным отверстиям павильонной стены. За 10 минут удалось изловить почти всех беглецов и одну большую крысу, которая, как незанятая в съемках, была немедленно отпущена. «Поехали, время уходит», – скомандовал директор. 2 жалобно пищавших мышей прикрепили прозрачным скотчем за лапки к намеченным мелом, согласно картине художника Флавицкого, местам казематного стола. Раздались привычные команды, и после слова «начали» отдохнувшая говядина с новой силой заскребла тюремную стену и ненатурально застонала. Громко стрекотали бесшумные камеры дебри. Мерно и сильно гудела звукозаписывающая аппаратура. Алексей, сидя в сторонке на царском троне и вынужденно не принимая никакого участия в съемке, с интересом наблюдал за волшебством творческого процесса. «Стоп, стоп!» – в разгар сцены послышался голос звукооператора Клея. «Так не годится!» «Вера Павловна», – сказал он, подходя к говядине, – «вы неверно царапаетесь. У нас на высших режиссерских как раз проходят Петровскую эпоху. Наш профессор Сергей Васильевич Желудкевич, а он, как вы знаете, крупнейший знаток этой эпохи и ее быта, сам нам показывал, как тогда скреблись в боярских кругах. Вот смотрите». И Клей, встав на место говядины, зацарапал стену точно так же, как она ранее. «Спасибо, что подкинули ценную бытовую деталь», — растроганно поцеловала звукооператора актриса. «Совсем другое дело. Это очень мне помогло. Помните еще Константин Сергеевич?» «Ну что, договорились?» – бесцеремонно перебил ее Муромец. «Можно продолжать?» «Одну минутку, Илья Семенович. У меня мыши отклеиваются. Сейчас поправлю», – попросил директора Ходунов и наглухо прикрепил к нужным местам трепыхавшихся грузунов. Все началось сначала. Эпизод «Княжны с мышами» прошел очень естественно, вызвав всеобщее молчаливое одобрение. «Идем дальше», – распорядился директор. «Как с водой?» – поинтересовался он у Нади, почти успокоившийся, но по временам еще нервно икающий. «Все в порядке», – заверила его Надя, и на цыпочках подошла к блистающему медной каской дежурному пожарнику, стоявшему у тюремного окна с наружной стороны, положив руки, как бравый рулевой, на огромную баранку крана. Сцена продолжалась. Дождавшись нужного места действия, Холик, призывая к полной тишине, поднес палец к губам и предупреждающе поднял 2-ю руку. А затем отчаянно махнул ее в сторону напряженно ожидавшей Нади, давая сигнал к наводнению. Надя тотчас же толкнула под руку задумавшегося пожарника. Тот сильно крутанул баранку, и, пробивая мощным напором бумагу окна, в каземат хлынул бурный поток пенящегося крутого кипятка. Говядина отчаянно взвизгнула и одним махом спрыгнула на убогий, пошатнувшийся под ней деревянный стол. А мыши, как ошпаренные, одним рывком разорвали оковы и бросились в рассыпную. Узилище заволокло густым непроницаемым паром, скрывшим от глаз несчастную княжну. Объективы обоих дебри моментально запотели. Среди поднявшегося всеобщего гвалта явственно слышались рыдания пуританской, визг говядины и гневные крики директора. Пожарник обалтело крутил кран в разные стороны, и горячий гейзер то внезапно ослабевал, то припускал с новой силой, смывая с фанеры декораций последние следы пузырящейся клеевой краски. Наконец кран закрыли, и поток прекратился. Вода стала уходить по предусмотрительно изготовленным стокам. Пар рассеялся. Всхлипывающую, но, к счастью, не пострадавшую говядину увели на всякий случай в медпункт. А Муромец, сжав кулаки, подошел к опять на взрыв рыдавшей пуританской и вперил в нее не обещавший ничего хорошего взгляд. «Это все оди, техники, перепутали шлатги, подключили горячую из душевой, дяди видовато, филиппиды!» Прорывались отдельные слова из потока Надиных рыданий. «Ухожу до научпоп!» Прежде чем научпоп обогатиться ценным работником, медленно и зловеще произнес малютка-директор. «Кое-кто пойдет под суд». И, окинув печальным взором мокрую, жалкую, еще дымящуюся фанеру, со вздохом обратился к молча ожидавшим соратникам. «На сегодня, как видите, все. Завтра пересъемка». Группа начала разбредаться в разные стороны. Алексей уходил из павильона последним. «Вот ведь как интересно», — думал он. «Я режиссер, хозяин. За всю съемку не произнес ни слова. Говорили все остальные. И в результате что-то все же сняли. Выходит, не такая уж это и сложная штука кинорежиссура. Интересно, что будет дальше?» «Что это с нашим-то сказать Ванадием сегодня?» – поинтересовался у брата Коля Бриньо, сидя в буфете и засовывая в рот огромную сардельку. «Вялый он какой-то, молчал-то сказать почти всю смену». «А это он, наверное, никак от третьегоднешнего не отойдет», – весело подмигнул Федя, озабоченно посмотрел на часы и сказал: «Пошли скорее, на худсовет опаздываем», после чего удалился вместе с братом. Примечание. У читателя может возникнуть законный вопрос. Почему же директор группы товарищ Муромец И.С., помимо своей основной деятельности, берет на себя еще и отнюдь не предусмотренные его должностью функции? Лезет, игнорируя режиссера, во все творческие дела. Поясним. Директор группы товарищ Муромец И.С. только что закончил вечернее отделение режиссерского факультета в ГИКа и в ожидании собственной постановки решил потренироваться в своем подопечном фильме. Тем более, что неожиданная неуверенность и инертность режиссера штанишка В.В. на сегодняшней съемке дала ему для этого широкие возможности. К сведению читателей сообщаем также: Муромец на днях покидает свой директорский пост в картине «Три стрельца», ввиду его назначения режиссером-постановщиком запускаемого в производство фильма «Моряк красивый сам собой». Только, пожалуйста, не сообщайте ему эту новость раньше времени. А то он полностью забросит свои директорские дела на стрельцах, в нетерпении начнет проявлять себя исключительно с творческой стороны, и автору придется перестраивать уже сложившийся сюжет. Так что молчок, договорились? Интермеца 1. Он взмахнул удочкой назад через плечо, потом вперед, и леска, описав дугу, увлекла червяка в одну из глубоких впадин, в чащу водорослей. Судак клюнул, и он подсек. Вытянув удилище далеко вперед, по направлению к поваленному дереву и пятясь по колено в воде, он вывел судака, который все время нырял, сгибая удилище, из опасной путаницы водорослей в открытую воду. Держа удилище, гнувшееся как живое, он стал подтягивать к себе судака. Судак рвался, но постепенно приближался. Удилище подавалось при каждом рывке. Иногда конец удилища уходил в воду, но всякий раз судак подтягивался немного ближе. Подняв удилище над головой, он провел судака над сачком, и сачок подхватил его. Судак тяжело висел в сачке. Сквозь петли виднелись его покатая спинка и серебристые бока. Он снял рыбу с крючка. Приятно было держать в руке ее плотное тело с крепкими боками, с выступающей вперед хищной челюстью. И бьющуюся, большую, спустил ее в мешок, свисавший в воду с его плеч. Затем, завалив мешок на спину, Ванадий удовлетворенно улыбнулся и неторопливо зашагал к видневшейся неподалеку закопченной рыбацкой хижине. Приложение 1. Уважаемый Никита Владимирович, ваше интермеца 1 и сопровождающее письмо я своевременно получил. Мне приятно отметить, что вы разнообразите ваши литературные приемы и прибегли в этом интермеце к так распространенному сейчас в смежных искусствах коллажу. Но меня беспокоит вот что. Переписав целиком, как вы пишете, отрывок о рыбной ловле из рассказа «Э. Хемингуэя» «Биг Ривер 2» и переменив только форель на судака, кузнечика на червяка и Ника на Ванадия, вы совершенно упустили из вида одно обстоятельство. По новому закону об авторском праве мы не можем перепечатывать даже в отрывках произведения иностранных писателей без их разрешения. Поэтому не сочтите для себя за труд, узнав домашний адрес мистера Хемингуэя, написать ему письмо с тем, чтобы он разрешил эту перепечатку. А то потом неприятности не оберешься. Пользуясь удобным случаем, чтобы пригласить вас на маленькое скромное торжество. Мой день рождения, в следующую среду. Будут только свои семейные, мои старики и братья. Нас, сыновей у родителей, ни много ни мало, 7. Я 7. С уважением, ваш редактор И. Иванов.